Охранять меня надо было раньше. На левом виске у него забилась жилка, и лицо вдруг стало нервно подергиваться. Руссо и Пьер Антони промолчали. На ком-то он должен был выместить весь свой гнев. Это хорошо, когда человек может выкричиться. «Собрать нужные деньги удалось?» — мягко спросил Пьер Антони. «Их принесет директор финансового агентства». Шпага посмотрел на часы. «У нас еще есть время? Сейчас без 5:05. А вот как насчет этой ланчи?» «Она с обеда стоит в условленном месте», — успокоил его Руссо. «Мы проверили номер. Машина похищена сегодня утром у человека, припарковавшего ее на Северной привокзальной площади. Я послал туда агента в штатском. Он будет наблюдать за машиной, не подходя к ней близко, хотя наверняка эти типы тоже за ней присматривают. Будет самой настоящей трагедией, если какой-нибудь мелкий жулик ее украдет». «А кто был дома, когда позвонили похитители?» — спросил Пьер Антони у Шпаги. «Все до одного. Майор Руссо, тот капитан Карабинеров, моя жена, теща, и потом Анджела в дверях. Валенциано, он провожал врача. Пауле стало плохо. Сами понимаете». Он тоскливо поглядел вокруг. Внезапно у него начался нервный тик, и он никак не мог унять дрожь. «Сеньор Шпага, вам бы и самому не мешало принять успокаивающее средство», — посоветовал ему Пьер Антони. «Не могу. Деньги я отвезу лично». И он поспешно поднялся, словно должен был сделать это тут же. Стал расхаживать по комнате, погладил по голове Паулу, откинувшуюся на спинку дивана. Она, похоже, немного успокоилась. Ее мать тоже вела себя очень хорошо, лишь губы ее беспрестанно шевелились, шепча молитву. «А пока мы нашли авторов анонимных писем», — сказал Пьер Антони, желая подбодрить Шпагу. Шпага кинулся к нему так, точно его подбросило пружиной. «Значит, Тео у них?» Пьер Антони усадил его в кресло. Сейчас ему впервые стало искренне жаль Жана Луи Шпагу. «Вряд ли, сеньор Шпага. Речь идет о той молодой женщине, что участвовала в конкурсе по Вазари. Я вам говорил о ней по телефону, помните? Она и ее муж находятся в Центральном полицейском управлении. Мне они показались двумя неумными мстителями. Единственную надежду мы возлагаем на поимку их сообщника, причастного к этой буффонаде с письмами. Пока, однако, не ясно, фанфарон он или же убежденный сторонник насилия. Но под судом и следствием не состоял». «А он сам что говорит? Кто он?» «Ну, этот их друг». «Мы до сих пор его не схватили. Его имя и выплыло-то всего час назад. Его разыскивает сержант Салуццо». Шпага прищурился, побледнел. Пьер Антони опередил его. «Не бойтесь, не бойтесь. Салуццо будет действовать с величайшей осторожностью и постарается его не вспугнуть. Его задача — лишь найти этого типа и доложить обо всем майору Руссо». Шпага посмотрел на Руссо и покачал головой. «Какое отношение он имеет к обидам той девицы?» Руссо сердито прорычал. «Эти бродяги рады любому предлогу. Порой и предлога-то нет. Тогда они его изобретают сами, чтобы предаться насилию, разбою, грабежам. Наша долготерпимость породила эту породу вандалов». Резко зазвонил телефон, и этот зеленый округлый аппарат сразу приковал к себе всеобщее внимание. В наступившем гробовом молчании Валенциано снял трубку. «Сеньор Шпага, вас», — сказал он тихо. Паула не в состоянии была подняться с дивана. «Кто звонит?» — в один голос спросили Руссо, Шпага и Пьер Антони. «Сеньора Лупис», — ответил Валенциано и поглядел на Паулу. «Я сам с ней поговорю», — сказал Шпага, поднялся и схватил трубку. «Шпага у телефона». Он слушал мадам Лупис и беспрестанно кивал головой. «Благодарю вас, сеньора».